Я беру с этажерки альбом, перелистываю. Не вижу ничего занятного в разглядывании чужих фотографий. Любопытно только узнавать на карточках Клаву. Вот она еще совсем маленькая, очень славная. Потом школьница с косичками. Какие-то девочки, должно быть, подруги. Клава возвращается, когда я смотрю на фотографию. Группа девушек и парней на фоне кирпичной стены. Все лет по 16-17. Лица худы и невеселы. Замечаю на карточке подчистки, наверное, перочинным ножичком. «Зачем тут подчищена, Клава?» Взглянув на карточку, она хмурится и отвечает не сразу. «Тут у меня на платье и у других тоже знак ОСТ. Я соскоблила». Мгновенно фотография становится для меня интересной, словно перед глазами совсем другой снимок, ведь это восточные рабочие в Германии во время войны. «Зря испортила карточку», — говорит Никита. «Как будто можно исправить то, что было на самом деле. У меня подобной фотографии нет. А если б была, ничего не стал бы соскабливать». «Ты мне это уже говорил», — обрывает его Клава. «И хватит. Подвигайте стулья к столу». Никита откупоривает бутылки, наливает мне и себе водки, а Клаве — вина. Она спрашивает: «За что выпьем?» «За наш завтрашний день», — говорит Никита. «Выпили». «Знаешь, Сашка, почему она подчистила фотографию?» Никита сдвинул брови. «Встретился ей один дурак, который шарахнулся, как только узнал, что она была в Германии». «А тебе непременно нужно это рассказать?» — вспыхивает Клава. «Я, может быть, потому к тебе и потянулся», — Никита глядит ей прямо в глаза, — «потому и потянулся, что ты была в Германии. О том, что пережила там, я не спрашиваю и спрашивать не хочу. Я очень хорошо себе представляю. Видел в Германии таких, как ты. Несчастней этих девчонок, по-моему, никого не было». «Выпьем за то, чтобы забыть вчерашний день», — тихо говорит Клава. Когда она пьет, у нее вздрагивают плечи. «Как я хочу видеть в жизни красивое!» Она поднимает голову и вдруг судорожно вздыхает, так, будто она долго сдерживала дыхание и вот не смогла сдерживать дольше. «Я все пережила. Горе, голод, унижение, обман. Все. Сыта по горло». Она встает, качнувшись, и включает свет. Да, уже пора было включить, за окном темнеет. Окно открыто, чуть колышется тюлевая занавеска. Никита постукивает пустой стопкой по столу. Медленно говорит: «Когда мы с тобой, Клава, стали встречаться, мне про тебя разные бабы плели. Такая ты и сякая. А ты слушай больше. Плевал я на то, что говорят. Хотя, конечно, ты иногда можешь быть легкомысленной с горя. Выпьем еще. Я наливаю в стопки. За легкомыслие, но по другим, более приятным причинам». «Не хочу». Клава отодвигается от стола. «А мы поехали». Я опрокидываю стопку в рот. «Не знаю, Клава, не пойму». Никита снова пытается встретиться с ней глазами. «Любишь ты меня или тебе просто замуж хочется?» «Ты пьян». Она резко поднимается, одергивает платье и, скрестив руки под грудью, сжимает пальцами свои локти, словно ей внезапно стало холодно. «Уходи». «Неужели сейчас придется уйти?» «И бутылки не допиты, и мы не пьяны, и спешить нам некуда». «Клава, я стараюсь говорить как можно мягче, он совсем не пьян. И кроме того, никаких таких вопросов он больше задавать не будет. Верно, Никита?» Клава отворачивается, и я догадываюсь, что она плачет. «Нет, надо уходить мне. Никита пусть остается, а я уйду». «Никита, я посижу на лавочке возле дома, подожду тебя. Клава, простите, мне нужно на свежий воздух. Я пошел». Спускаюсь по лестнице, выхожу на улицу. Темные деревья колышут листвой, и рядом, заслоненный тополем, мигает фонарь. Сажусь на скамейку. Тепло, тихо. Откуда-то доносятся звуки радиолы. «Мы с тобой не дружили», — поет Шульженко. Вот какие, значит, дела».